Глава шестая. «Подъем!» — прямо над ухом заорал Аркадий Петрович и, грубо схватив за голень, стащил меня на пол. На этот раз я успел сгруппироваться и подскочить, так что не ударился головой. Вместо этого досталось копчику. «Да за что?» Изверг возвышался надо мной скалой, скрестив руки на груди. «Опять спишь, барон?» — усмехнулся он. «Когда ж ты выспишься, бездарь? 6 вечера, марш на тренировку! И не вздумай попытаться сбежать. Заранее предупреждаю». Мне было дико обидно и жаль себя, но что делать, я не имел представления. Мозг все еще спал, а тело наполнило молочная кислота. Казалось, еще немного и сдохну. Просто невыносимо. Кое-как умывшись, я спустился вниз и вышел на пробежку. Тут без вариантов. Надо разработать мышцы, чтобы эта боль ушла. Хоть и не хотелось страдать, было лень заниматься физической нагрузкой. Но разве есть варианты? У меня даже времени не было обдумать свое положение. И еще и есть охота. Опять. По крайней мере, заранее сходил в туалет, а то знаю, какие с этим тут проблемы. Я за немногим не закончил полноценный круг, оказавшись на заднем дворе поместья. Вот только тут меня поджидало двое мужчин, а не один. О, сам додумался размяться. Похвально. Аркадий Петрович просто сиял самодовольством, когда я приблизился к ним. Похоже, не все потеряно. Сюда иди. Он махнул рукой, и я покорно подошел к ним. Знакомься, это Артемий Валерьевич Фурманов. Будет пытаться научить тебя пользоваться огнем. Пусть я и считаю это пустой тратой средств и времени, таково решение твоего отца. Да ладно, он еще не забыл о сыночке? Хоть что-то хорошее за последние сутки случилось. Артемий этот выглядел лет на 60, весь седой. Подстрижен коротко, волосы не уложены и немного топорщились. На ногах кирзовые сапоги, черная рубашка, брюки и жилетка. Разве что галстука не хватало. «Здравствуйте!» — я протянул ему руку. Хоть он ее и пожал, выглядел при этом так, будто ему очень не хотелось этого делать. «Надеюсь на плодотворное сотрудничество, юный ученик», — сказал он, прокашлявшись. «Что ж, тогда оставлю вас». После таких слов Аркадий Петрович действительно ушел. «Мы будем заниматься на улице?» — удивился я. «А где же еще?» — не понял учитель, осмотревшись. «Погода замечательная. Лучше расскажи, что ты знаешь о теории магии. Кратко. Хотелось бы оценить примерный уровень знаний». Так сходу вспомнить что-то серьезное не получилось. И все же основу я выдал, чем Артемий Валерьевич остался недоволен. «Он что, реально ожидал, что я учебник на зубок расскажу? Странный какой-то». «Да», — вздохнул он и продолжил совсем тихо, будто не ко мне обращаясь. «И чего я ожидал, собственно, и так ясно было, что нормальному магу наймут кого-то более благородного, а это так, блажь. Эго потешить». «Что? Он серьезно? Типа я не слышу, что он там бормочет? Нашли кого нанять, старого маразматика? Это все Аркадий Петрович посмеяться надо мной вздумал. Вот ведь, дождетесь вы у меня, а я вот научусь. Даже с таким отбросом от мира магии научусь». Тем временем Артемий Валерьевич затих, будто подвиснув. Я тоже уже подумал перед его глазами рукой провести или позвать, как он неожиданно хлопнул в ладоши. «Что ж, давай начнем с разминки», — заявил он. «По 10 раз присядь, отожмись, боковые наклоны, перекаты на ногах. Я уставился на него, как на идиота. Нах... Зачем? Огонь, молодой человек, любит тепло. Он потер ладони друг от друга. Потому тело надо размять, нагреть. Давай, давай, работай. И представляй, как это тепло, словно волны, перекатывается внутри тела. Делать нечего, решил подчиниться. Даже начал представлять. Но неудачно. Не ощущал я никаких волн. «Отлично!» — продолжал учитель. «А теперь в груди жар чувствуешь?» Я кивнул, хотя это было не совсем так. То слабенькое пламя свечи всегда было со мной, и от всех этих разминок никак не изменилось. «Настоящий маг огня должен уметь управлять дыханием», — продолжал учитель. «Огонь рождается с каждым вдохом. Закрой глаза и сосредоточься. Вдох глубокий. Считай до четырех. И выдох медленный. И так пять раз». Он считал и повторял свои слова. Я слушался, честно. Отдавал всего себя дыханию, но в груди едва тлело слабое пламя свечи, которое никак не хотело разгораться. «Да что ж такое-то? Получается? Готов?» «Нет, не выходит». «Дыши глубже». «Давай». Я прислушивался к своему дыханию, ощущая, как воздух наполняет легкие и покидает их. Но в остальном не поменялось ничего. Ну, может, чуть чаще пламя трепетало, но больше не становилось. Повторно спрашивать, чувствую ли я что-то, он не стал. Вместо этого приказал направить энергию в ладонь. Сделал, как он сказал, тут же открыв глаза. Разумеется, лишь пшик, искры, как я уже видел не раз. И сразу же накатившая слабость, будто силы забрали. Артемий Валерьевич скрестил руки на груди и посмотрел на меня из-под лобья. Он тяжело дышал и явно был недоволен. Наконец, спустя 10 секунд, он цокнул языком. «Алексей, ты меня разочаровываешь. Это что, фейерверк на именины? Ты огонь призвать пытаешься или комаров разгоняешь?» Я стиснул зубы, снова вытягивая руку. Повторил с открытыми глазами, без всех этих вдохов. Результат прежний. «Я стараюсь». Но магия огня мне плохо дается, будто что-то мешает. «Знаю я, что тебе мешает», — пробормотал он. «Банальная лень». Не все такие умные и гении, чтобы все получалось с первого раза. Кто-то сразу фаерболами кидается, кому-то приходится выжимать из себя искры. Недовольно заметил я, смотря на него из-под лобья. «Плохо дается, ага», — фыркнул он и прищурился. «Думаешь, у меня оно само зажигалось?» «Да ничего подобного. В армии я магию осваивал уже за 20 лет. Когда нас, комкрохи таланта, обнаружили, будто новобранцев гоняли до изнеможения. Сутками у костров сидел, пока пальцы не трескались, пока не научился держать пламя как надо. Командиры не жалели. Не разжег с первого раза — голодай. Не смог согреть воду? Замерзай. Не слушается огонь? Значит, не хочешь достаточно сильно. Вот и все, Алексей. Это сейчас с детками аристократы носятся. А раньше делали через «не могу». И знаешь что? У всех все получалось в итоге. Ну, началось. Пошли байки о том, что раньше было лучше, трава зеленее. Бабы-ровесницы моложе, и вот все это. Я закатил глаза, не удержавшись. «Ты банально выдумываешь себе отмазки», — уверенно заявил Артемий Валерьевич. «Не можешь почувствовать пламя, потому что боишься боли. А без боли, Алексей, ничего не выйдет. Но не переживай, я знаю, что тебе поможет. что заставит избавиться от страха боли и прокрастинации. «Не боюсь я боли», — тихо сказал я, отворачиваясь. «Что?» «Не слышу!» Он даже ладонь к уху поднес. «Я не боюсь!» — уже крикнул ему. «Я не прокрастинирую! Я хочу обучиться магии огня! Ясно вам?» «Твой настрой мне нравится!» — похвалил он и предвкушающе ухмыльнулся, а я прям нутром ощутил, что сейчас будет подлянка. Внезапно он крепко схватил меня за запястье и провел двумя пальцами по ладони. Я вздрогнул. Кожу пронзил резкий жгучий укол. «Ожог!» Я дернул руку, но маг уже схватил вторую ладонь, повторяя жест. Острая боль заставила меня стиснуть зубы и зашипеть, а заодно сделать пару шагов назад. «Что за черт? Вы совсем рехнулись?» «А этот хрыч спокойно так». «Потерпи! Так надо!» Вновь схватил меня за запястье железной хваткой и провел ладонью над ожогами. Боль тут же схлынула. Кожа из красного вновь побелела. Даже волдыри не успели образоваться. Я потряс руками, ощущая лишь легкое покалывание. «Теперь ты понял?» — сказал Артемий Валерьевич жестко. «Огонь! Это боль! Ты должен привыкнуть к нему, ты должен чувствовать его, но не давать сжечь себя. Давай еще раз». «Что?» «Да он точно рехнулся. Естественно, я дал по тапкам от этого дегроида в сторону поместья, но старикан быстро догнал меня и подмял под себя на земле, придавив коленом. Он выворачивал руки и жег их, чтобы тут же исцелять. Я же орал от боли. «Помогите! Спасите! Убивают!» И никто ведь не выходил. Мне казалось, что за оконными занавесками из тюли собрались слуги и с усмешками наблюдали за мной. По крайней мере, Аркадий Петрович точно там. Наслаждается зрелищем. Да я просто уверен в этом. Не знаю, сколько продолжалась эта экзекуция, пока мудак не отпустил меня, бросив на земле, где я выл от боли и отчаяния. Да они что там, сговорились? Мало мне одного сумасшедшего старика, получи по акции второго. «Вставай! Долго нежиться на травке будешь, барышня! Урок еще не закончен!» Я был зол на Артемия, на себя, на то, что меня трясет от боли. Даже когда ее уже нет. Ломота в теле после физической тренировки уже не казалась такой мучительной. Медленно поднявшись, я собрался дать деру. Но старикан быстро схватил меня за плечо и не дал сбежать. «Спокойно, юноша», — сказал он с усмешкой. «Давай, попробуй призвать огонь». Он отпустил меня. «Я жду». Черт бы побрал этих шизанутых военных в отставке! Я глубоко вздохнул и закрыл глаза. Огонь внутри меня колыхнулся теплее, чем раньше. Даже, кажется, немного крупнее. Я осторожно направил его к ладони. Вспыхнуло ровное небольшое пламя, как та самая свеча. Но не успел я обрадоваться, как оно тут же потухло, а в глазах потемнело от истощения. Я пошатнулся, но прежде чем рухнуть, почувствовал, как меня подхватил за плечо Артемий Валерьевич. Когда удалось сфокусировать взгляд, увидел его хмурое лицо. — Что? Уже валишься с ног? — с неприкрытым осуждением сказал Артемий Валерьевич. — Стоило хоть чему-то научиться и сразу решил, что хватит? «Ты боишься, Алексей? Боишься, что огонь тебя сожжет? Боишься, что не справишься? И вот теперь притворяешься, будто истощен. Я это уже видел, и не раз. Либо ты берешь себя в руки, либо можешь забыть о магии. Давай, стой ровно, и еще разок». Я повторил. потому что реально хотел, чтобы эта чертова магия наконец заработала. И чуть не помер от истощения. А на третий раз реально упал в обморок. «Подъем!» Кто-то знакомый заорал прямо над ухом и сорвал с меня одеяло. «Бездарь! Спит он! 7 часов утра! Марш на тренировку!» Я подскочил на подушке, оглядываясь с прищуром, так как было очень светло. Ощущение такое, будто 5 минут назад я грохнулся в обморок прямо на занятии по магии. Я ведь помню это. Но сейчас раздеты в постели. Что за дежавю нахрен? Уже в который раз меня схватили за ногу и стащили на пол. «Аркадий Петрович, кто ж еще?» «Жду внизу через 5 минут. Что будет в случае опоздания, ты знаешь». «Да твою ж мать! Он это серьезно?» Не помня себя, сонный, я кинулся в личный санузел, потому что туалет пропускать нельзя. Уже научен. Живот-то как крутит, урчит. Я ведь только позавтракал в 1 час дня. Вчера, выходит, яичницей с беконом. Но я не опоздал. Не опоздал. Так что только 5 кругов. Все уже знакомое. Разминка, избиение палкой, которая типа меч, опять стойка с вытянутыми руками. Ну уж нет. Я завтра клей возьму и приклею эту чертову деревяшку. Хрен он выбьет ее из моих рук. Потом заползти на 2-й этаж. Помыться, переодеться, вниз, еда. И снова поспать, хоть немного. Разбудила меня служанка к обеду. Спать хотелось, конечно, но кушать сильнее. На этот раз я намерен полноценно поесть, как то полагается. Кое-как разогнулся и размялся, кряхтел при этом, будто пополнил ряды местных стариканов. Трости разве что не хватало, так что я придерживался за стены и перила, пока спускался. На стол накрывала, приносила и уносила тарелки та же женщина, что и в прошлый раз. Русая, лет так под 40, полноватая, но не сильно. Уставшая, глаза пряталась, будто боялась смотреть на господ. «Тебя как звать?» — поинтересовался я. «Фёкла я, повариха ваш, барон Алексей», — устало сказала она. «Алексей Платонович», — поправил я ее, на что Аркадий Петрович хмыкнул. «Как скажете, Алексей Платонович», — вздохнула она. После обеда, когда тренер ушел, я спросил у поварихи, кто еще работает в поместье. «Акулина, она главная экономка, сторож наш, Потап, еще 2 горничные на подхвате, Марфа и Евдокия, садовник Архип». Вот и все. «А где Акулина?» «Идите за мной», — ответила Фекла, задумавшись ненадолго. Наверное, решила, что проще показать, чем объяснить. Все 3 нашлись в подсобном помещении, сортировали белье. Похоже, это нечто вроде прачечной. «Кто из вас Акулина?» «Я», — не отвлекаясь от пересчета сложенного белья, ответила самая старшая. «Вы что-то хотели, Алексей?» «Алексей Платонович?» «Так, как пожелаете». Она пожала плечами. «А остальные?» Женщины представились. Одна из них, Марфа, была достаточно молодая, лет 20. А вторая, будто ее старшая сестра, очень похожа внешне. Либо эта форма делала их почти одинаковыми. Ее звали Евдокия. «Завтра к концу тренировки, к 8:30, наберите мне горячую ванну». «Как скажете, Алексей Платонович», — ответила экономка, наконец глянув на меня и кивнув. Я ушел, оставшись доволен разговором. Слышал, что горячая вода помогала выходу метаболитов. Может, хоть тело так ломить не будет, и я не вырублюсь от усталости, оказавшись в своей комнате. Вернулся к себе. Хотелось разузнать хоть что-то об этом городе Козлове. Не сидеть же в 4 стенах вечно. Так и свихнуться можно. Учитывая еще окружение, я листал статью и даже рот открыл от удивления. Город держал граф Григорий Олегович Роженов. У него тут поля, теплицы, мельница, пекарня, база овощные. Главный наследник — Валентин. Тот самый мудак, с которым я столкнулся в поезде. Опять эти боярочные штампы. Да вы издеваетесь. Нашел информацию и об Анне. Ее отец, барон Теплицкий, занимался ягодами, в основном клубникой. Лет 5 назад вывел какой-то удачный сорт, очень сладкий и долго хранящийся, отчего их дела пошли в гору. Но чаще их род упоминали лишь из-за Анны, как невесты графа Роженова-младшего. Что Валентин, что Анна были старшими детьми в своих семьях. Можно было выделить еще 2 баронских рода, которые часто мелькали в сводках, но ровесников среди них я не обнаружил. Так что пока взял на заметку засветиться перед главами или их женами. Ради будущей дружбы, разумеется. Наверняка будут не против помочь юному и перспективному наследнику сильного рода. В самом городе заняться было нечем. Выставки и театр. По фотографиям и описаниям ясно, что скука нудная. Про достопримечательности вообще молчу. Разве что рядом с местным аграрным институтом есть набережная, где можно было бы спокойно прогуляться с какой-нибудь красоткой. Также имелся в наличии кинотеатр. Неплохой вариант для времяпрепровождения. Как и 2 местных ночных клуба для простолюдинов и аристократов. Несколько кафешек и ресторанов я тоже постарался запомнить на будущее. Пока шерстил ГИС, наступило время вечерней тренировки, будь она неладна. Ну, я тебе покажу, старый хрыч. Набираю номер и слышу через пару гудков. Дежурная часть, слушаю. В номере номер 15 по Октябрьской происходит преступление. Незаконное удержание, пытки. Немедленно высылайте наряд. Тишина. Лишь голоса на фоне, но слов не разобрать. Простите, я не ослышался. Октябрьская, 15, район Речной. Я правильно понимаю? Да, все верно. Понял. Так, там же у вас в каждом дворе своя охрана. Кого там пытают? Горничную за разбитую вазу? Вот ведь гад. Слушай сюда, ублюдок. Я барон Стужев. В моем особняке сейчас истязают человека, если через 10 минут там не будет ваших ментов, я лично приеду и спрошу у твоего начальства, почему его подчиненные покрывают преступников. Ого! Барон! Диспетчер смеется. А я, выходит, граф. Ладно, шутник. Хватит трепаться, звони в частную охрану, раз у тебя там пытки. Ты только что назвал меня лжецом? Возмутился я. Барона Стужева? Не нужно передергивать, юноша. Запомни мое имя. Алексей Платонович Стужев. Потом будешь вспоминать, когда тебя выгонят с работы без пенсии. Последний шанс. Отправляешь наряд или нет? «Ладно, барон, отправляю», — зло сказали с той стороны. «Но если это розыгрыш...» «Не твое дело, что если...» — перебил я его. «Ты шестеренка! Делай, что сказано!» Трубку бросили. Что там органы, что тут? Одни лентяи сидят. Управы на них нет. Внезапно в дверь постучали. У меня чуть душа в пятки не ушла. Но я быстро сообразил, что старик не стал бы стучаться, а открыл дверь с ноги, скорее всего. «Войдите». Дверь отворилась, и показалась горничная Марфа. «Алексей Платоныч, пришел Фурманов, ваш учитель магии. Он ожидает вас на заднем дворе». «Спасибо». «А где Аркадий Петрович?» «Он уехал в город по делам. Будет к ужину». «Бинго!» Ну, просто замечательно. Я быстро переоделся и с улыбкой до ушей пошел на улицу. Ну, ты у меня сейчас отхватишь, старый хрен. 10 раз пожалеешь, что связался не с тем человеком.